отметил проклятый. И она схватилась рукой за плетень, чтобы не упасть от нестерпимой боли в сердце. Потом осторожно пошла со двора, приглядываясь, нет ли еще где-нибудь отметки. Увидела такой же крест на воротах у Карпца и осторожно постучала в окно. Хозяин в одном белье долго смотрел на Дакию через окно и, наконец, отворил дверь. «Это вы, Дакия Петровна?» — удивленно спросил он. «Не от Дмитра ли с поручением?» «Нет, Василь, лихая доля нас метит. Бежать надо, скорее бежать. Бегите со своими!» — заторопился Карпец, выслушав ее. «Светает уже». Только начало расцветать, ветер донес с большака глухой рев машин. Андрей стремглав бросился в авин, вынес лестницу и полез на крышу. Мягкая сизовато-молочная синь весеннего рассвета спускалась на зеленые поля. На высокий курган и за селом, как часовые, недвижимо стояли черные, как голые дубы. Машины затормозили на лугу, из них выскочили маленькие фигурки и рассыпались по обе стороны дороги, охватывая дугой село. Мальчик не слез, а скатился с лестницы. «Мама, бабушка, бежим в лес, бежим сейчас же!» И он побежал в хату будить Ольгу. «Ты чего?» — захныкала с просонок девочка, отталкивая брата. «Гестапо идет, вставай!» Ольга широко раскрыла глаза, вскочила с постели и закружилась по комнате, не попадая руками в рукава. «Узлы бросьте, не берите ничего, только сапоги да одежду, прямо через поле в лес и на болото. Я вас догоню», — распоряжался Андрей. «А ты куда?» — спросила мать, торопливо повязываясь платком. «Предупрежу людей, чтобы уходили». «Сыночек, кровиночка моя!» У Югины болезненно сжалось сердце. «Побереги себя, Андрей! Не будет тебя! Знаю, знаю, мама!» Он нетерпеливо махнул рукой. «Не задерживайтесь! Огородами бегите!» Он ухватился за гриву, вскочил на коня и вынесся на дорогу, подняв столб пыли. «Сыночек, кровиночка моя!» Мать на миг застыла посреди двора, упершись подбородком в сцепленные пальцы рук. На глаза навернулись слезы. Она через сына еще лучше узнавала Дмитра. И не было теперь для нее дороже человека, чем тот, кто когда-то омрачил хмурым упорством радость ее первой любви. А пыль застилала уже всю дорогу. Стихло курлыканье копыт. Потом пыль улеглась. Пусто. Совсем пусто стало на дороге. «Сыночек, кровиночка моя!» Сердце трепещет, как росинка на скошенном стебле, а глаза, устремленные вдаль, хочется увидеть, разгадать будущее, встретить на пути Дмитра с Андреем, молчаливых, серьезных, таких, какими они прежде возвращались с полей. Но дорога нема. «Пойдем, доченька». Свекровь дотронулась до ее плеча. «Пойдемте, мама», — проговорила, очнувшись, Югина. И это «мама» было сказано с такой тоской, что Дакия внимательно посмотрела на сноху и стала успокаивать ее. «Ничего, дочка, перетерпим. Не раз еще наплачемся, нагорюемся, а перетерпим. Детей сохраним. Зато как заживем после. Дмитро тебя на руках будет носить. Помяни мое слово. Пойдем, дитятка». Они молча пересекли большак и, уже спускаясь в низину, оглянулись. Позади пышным белым облаком поднимался их сад. Языками зеленого пламени тянулись вверх тополя. Сквозь вишенник блеснули стекла окон и погасли. Через огороды по всем тропинкам бежали к лесу группами и в одиночку женщины и мужчины с узлами и котомками. На околице протрещал автомат, взлетел и оборвался женский крик. Югина остановилась на миг и побежала еще быстрее. Лесом прошли на болото, в непролазные заросли ольшанника и лозы. Вода в зеленых берегах отливала несказанной голубизной. Терпко пахло конской мятой, аиром, а над трясиной тужили черные белогрудые чибисы. «Чьи вы? Чьи вы?» — тоскливо спрашивали они беглецов. И Югине показалось, что птицы обращаются к ее детям. «Отцова да мамкины», — ответила она мысленно, пригибая и уминая лозу на небольшом пригорке, чтобы можно было прилечь и спрятаться. «Где же Андрей?» — тревога каждую минуту поднимала женщину на ноги. Когда Андрей въезжал во двор деда, на улицу с другого конца уже входили фашисты. «Спасайтесь, дедушка! Гестапо!» — крикнул мальчик и галопом выехал из ворот. «Ты куда, бесовское семя?» — заорал Сафрон Ворчук, когда мальчик вылетел на площадь. «За вашей смертью спешу!» — ответил Андрей и, закусив губу, подхлестнул коня нагайкой. «За моей смертью, щенок!» Но пока староста срывал с плеч винтовку, мальчик уже мчался далеко. «Врешь, не уйдешь, ишь, погонь проклятая! Такую не вырвать с корнем, минуты спокойно не проживешь!» Андрей свернул на другую улицу, а Сафрон пошел к школе. Он досадовал на управу. «Подаешь ей списки, а людей забирают мало. Нет ли там ихнего человека? Сами суккины дети потакают партизанам. Насилу добился, чтобы почистили село как следует. Видно, не ожидал бондарь, удрал бы давно. Хитро обстряпано дельце». И он задумался об имуществе тех, кому предстояло сегодня распрощаться с жизнью. Только бы Лефер с Митрофаном не опередили. Послать бы их куда-нибудь с поручением. А в голову упорно лезли слова Андрея. «Эй, щенок! Молоко на губах не обсохло, а уже за чьей-то смертью едет. На тот свет поедешь вместе с сукой, что тебя родила». Сафрон кипел от злости и не заметил, что идет прямо на гестаповцев, которые вели под конвоем бондаря. Позади мужа с плачем шла Марийка. Увидев старосту, она бросилась к нему. «Сафрон Андреевич, за что же нас такая напасть? Заступитесь, Сафрон Андреевич!» — просила бондариха, ловя Ворчука за руки. «Пускай за вас ваши большевики заступятся». Лицо его перекосилось от злобы, и он выдернул руки из темных цепких пальцев женщины. «И заступится! А ты, Иуда, как бешеная собака, подохнешь. Марийка, не гнись перед слизняком, слышишь? Он твои ноги недостоин целовать». Иван Тимофеевич с презрением и ненавистью посмотрел на черного носатого Ворчука и продолжал по пыльной улице свой путь к смерти. Но слова мужа не успокоили Марийку. Она точно помешалась. Глаза стали круглые, налились слезами и мукой. Она снова бросилась к Ворчуку, а тот долго не мог вырваться из ее рук. Потом Марийка бегом догнала гестаповцев, с плачем рванулась к Ивану. Заскреготала чужая речь, и все внутри у Марийки оборвалось, когда по спине ее замолотили приклады. Она откинулась назад, а изо рта брызнула кровь, окрашивая зубы и губы. Всхлипывая, бондариха потянулась к вороту, разорвала петельки, опустила руку к высохшей землистой груди. Что с нею? Неужто это не сон? Неужто не сон? Вот проснется и снова увидит себя во дворе со своим Иваном, увидит Югину, Дмитра, внучат. А внутри все кипит, захватывает дыхание. Она рукавом обтерла губы и вдруг вскрикнула, увидав на полотне кровь. Шатаясь, окровавленная, с растрепанными косами, она снова пустилась за мужем. Что это? В глазах потемнело, или это шинели, проклятый свет, застят? Краешком глаза она замечает, что мимо гонят Софию Шевчик. За юбку матери ухватилась младшая девочка, а старшая идет, опустив голову, в черном терновом платке. Куда же детей ведут? Детки мои маленькие, родненькие мои. И где Югина, Ольга? Андрей верхом ускакал. Седая голова Ивана мелькнула у поворота. «А тебя куда же, муженек?» И она снова протягивает к нему окровавленные черные руки.